Гурман из другого мира. Читает Алексей Туркин. Специально для сайта roulette.ru. Глава 11. Почему вы не боитесь меня? Ведь я великолепен. Согласно рейтинговой системе на скрытом драконьем континенте, первый класс был самым низким уровнем накопления энергии. Находясь на этом уровне, нельзя было рассчитывать на какое-либо влияние в имперском городе. Однако Буфан был озадачен тем, откуда он вообще получил истинную энергию. Была ли тому причиной выполненная системная миссия? Он обслужил первого посетителя, но в качестве вознаграждения получил только рецепт улучшенной версии жареного риса и фрагмент инвентаря бога кулинарии. Истинная энергия ни словом не упоминалась. «Система, я получу истинную энергию и стану сильнее, только выполняя миссии?» – спросил озадаченный Буфан. Механический голос системы ответил. «Уровень накопления энергии хозяином связан с количеством заработанных кристаллов. По завершении сделки кристаллы конвертируются в энергию в соответствии с коэффициентом пересчета. Хозяин может следить за своим уровнем накопления энергии и за коэффициентом пересчета на панели информации. Текущий уровень системы – 1 звезда. Коэффициент пересчета – 10%. Когда уровень системы достигнет 2 звезд, будут разблокированы другие функции. Можно будет использовать больше оборудования. А также клиенты смогут приносить собственные ингредиенты. Сегодня хозяин заработал 22 кристалла. Согласно коэффициенту пересчета, ты получил количество энергии, равное стоимости 2 кристаллов. Твой уровень – воин первого класса». Буфан лишился дара речи. Он понятия не имел, что у кристаллов было такое назначение. Однако, подумав, он понял, что так и должно быть. В первую очередь, кристаллы были необходимы тем, кто копит энергию, они помогали повысить уровень. Посредничество системы было для Буфана всего лишь кратчайшим путем. В таком случае это означает, что я могу стать сильнее, всего лишь зарабатывая кристаллы? На лице Буфана медленно расцвела неловкая улыбка. Чтобы стать мастером сражений второго класса, нужно 10 кристаллов. Чтобы стать боевым маньяком третьего класса, 100 кристаллов. 1000 кристаллов для того, чтобы стать боевым духом четвертого класса. А 10 тысяч сделают тебя королем сражений первого класса, объявила система. Буфан лишился дара речи. Что ж, мне много предстоит сделать. Кстати, что ты имела в виду, когда сказала, что клиенты смогут приносить свои ингредиенты? С любопытством спросил он. Хозяин может использовать ингредиенты, принесенные клиентами, в приготовлении блюд, цена которых будет определяться рейтингом блюда, установленным системой, объяснил механический голос. Вот что это было. Глаза Буфана загорелись. Метод, используемый системой для развития его способности зарабатывать кристаллы, был весьма удобен для него. К сожалению, текущий уровень системы был пока недостаточным. В фантастическом мире было множество восхитительных ингредиентов, которые он мог бы использовать. Если бы клиенты могли приносить собственные ингредиенты, он, конечно, заработал бы много кристаллов. Чтобы повысить уровень системы, нужно было выполнить миссию, которую она ему поручила. Последняя миссия – заработать минимум 100 кристаллов и 1000 золотых монет в течение недели. Выполнено. 22 из 100. 100 из 100. Буфан мысленно вздохнул, зная, что эта миссия далека от завершения. Он был отличным шеф-поваром, и ему важно было высыпаться. Закрыв экран системы, Буфан закрыл глаза и уснул. Через некоторое время его дыхание стало едва слышимым. Следующее утро. Буфан проснулся вовремя. Умывшись, он начал свою ежедневную тренировку приготовления пищи. Закончив приготовление всех блюд, которые знал, Буфан, зевая, открыл ресторан. Большая черная собака все еще лежала у входа в ресторан. Она всегда лежала в одном и том же положении, не двигаясь. Буфан это поражало. «Доброе утро, Блаки!» Не выражая никаких эмоций, поприветствовал он собаку. Собака закатила глаза и проигнорировала его. Буфан не придал этому значения. Он снова ушел на кухню и положил в миску жареный рис, который приготовил во время своей тренировки. Вернувшись к Блэки с миской в руках, он сказал: «Пора поесть». Почувствовав запах из миски, ленивая собака тут же оживилась. Ее розовый язык свесился из рта, в глазах зажглось ожидание. Она таращилась на миску в руках Буфана, и тот разозлился, подумав. «Эта собака полностью меняет свое поведение, когда рядом изысканная пища, но, закончив есть, становится такой же, как всегда. Что стало со связью между людьми и собаками? Неужели она не понимает, что очень важно достать удовольствие мне, шеф-повару, ведь только тогда она будет постоянно получать деликатесы?» Однако Буфан ничего не смог сделать с этой прожорливой собакой. Он поставил перед ней миску, и собака принялась пожирать еду, виляя хвостом. Буфан с комфортом устроился на стуле, ожидая, когда появятся посетители. Еще один прекрасный и простой день. В это время группа разоренных людей, возглавляемая Сун Цисяном, разодетым в яркие одежды, устремилась по главной улице имперского города. Сун Цисян был одним из трех наиболее известных плейбоев в столице, и все на главной улице избегали столкновения с ним, со страхом глядя в его сторону. Ему очень нравилось, как люди смотрели на него. «Правильно, вы должны смотреть на меня именно так. Вы должны бояться меня, я ведь великолепен. Следуйте за мной. Если сегодня я не разрушу этот ресторанчик, моя фамилия не Сунь». После того, как его раздели и выбросили из ресторана, Сун Цисян не мог заснуть из-за кошмаров всю ночь. Поэтому рано утром он собрал всех, кто служил его семье, чтобы поквитаться с Буфаном. Сун Цисян впервые оказался в столь неловкой ситуации и не мог успокоиться, пока Буфан не будет мертв. Сяо Яньюй в этот день осталась дома. После того, как день назад она съела жареный рис по улучшенному рецепту, уровень энергии настолько повысился, что ей пришлось уединиться. Поэтому в маленький ресторанчик Сяо Сяолун пошел один. Однако, дойдя до главной улицы, он увидел, что Сун Цисян собрал более сотни людей, чтобы разрушить ресторан. «О, небо! Я все еще хочу съесть жареный рис! Что, черт возьми, вы делаете?» Сяо Сяолун был в ярости. Где еще он найдет настолько вкусный жареный рис, который к тому же поднимает уровень энергии, если ресторан исчезнет? Когда более сотни человек торжественно прошли мимо ресторана «Бессмертный Феникс», и еще несколько десятков метров вокруг стало тихо. В обычном пустынном переулке в этот день толпились люди. Слуги Сун Цисяна были вооружены палками и зло смотрели на ресторанчик в переулке. «Черт, как в ресторанчике в таком богом забытом месте смеют оскорблять нашего молодого мастера? Они сами нарываются на то, чтобы ресторан был разрушен». Буфан с комфортом устроился на стуле у входа в ресторан, закрыв глаза. Теплый солнечный свет окутывал его. Большая черная собака сидела рядом и виляла хвостом, поглощая еду из миски. «Я пришел уничтожить твой ресторан!» – прокричал Сун Цисян в ярости, ткнув в Буфана своим бумажным веером. Он верил, что Буфан испугается, ведь с ним пришли столько людей. Если Буфан не будет на коленях умолять о прощении, он не пощадит его. В переулке было ужасно тихо, но ожидания Сун Цисяна не подтвердились. Буфан остался сидеть на стуле, греясь в солнечных лучах. Все слуги смотрели на Суня Цисяна. Тот почувствовал себя глупо. Он не думал, что его проигнорируют, и ужасно разозлился, как будто Буфан дал ему несколько пощечин. «Разрушьте все, что видите! Сравнять этот ресторанчик с землей! Я хочу, чтобы этот выродок знал! Так будет с каждым, кто оскорбит меня!» Гурман из другого мира. Читает Алексей Туркин. Специально для сайта roulette.ru. Глава 12. Сяо Сяолун беспокойно стоял у входа в переулок. Он не мог пройти, так как там было слишком много людей и зрителей. Другой ли это мир или земля, всегда найдутся зеваки, которые смотрят. Это естественное поведение людей. Тем не менее, среди тех, кто наблюдал, многие не подозревали, что происходит. Они смотрели на это только из-за стадного инстинкта. Пока Сяо Сяолун думал, как пройти сквозь толпу, кто-то похлопал его по плечу и заставил его обернуться. На него смотрел довольно симпатичный молодой человек. Он носил шляпу, сотканную из золотых нитей, очень длинную мантию и нефритовый пояс, который украшал его талию. Он излучал ауру доблести и благородства. Когда Сяо Сяолун увидел его, его выражение изменилось. Его глаза и рот открылись в изумлении. Третий. Сяо Сяолун пытался судорожно что-то сказать. Молодой человек поднял руку, чтобы остановить его, и сказал: «Ты можешь называть меня третьим молодым мастером. На что все смотрят? Почему тут так много людей?» «Третий молодой мастер, этот Сунь Цисян опять кого-то терроризирует». Сяо Сяолун вздохнул с облегчением. Он все еще был немного взволнован, личность молодого человека перед ним была необыкновенной. «Сунь Цисян? Это тот сын плейбой министра финансов Сун Цин?» Третий молодой мастер немного подумал, прежде чем ответить. Сяо Сяолун кивнул, а потом радостно спросил: «Когда третий молодой хозяин вернулся в имперский город? Я вообще не знал об этом. Моя сестра знает?» Третий молодой мастер усмехнулся и сказал: «Я был специально вызван в этот раз, так что не было много шумихи. Даже Янь Юй не знает об этом, не говоря уже об остальных». Сяо Сяолун смущенно заулыбался. Молодой человек снова взглянул на толпу, потом пошел вперед, сказав: «Сяолун, иди за мной. Давай подойдем ближе». Молодой парень протиснулся в толпу, точнее, вошел в нее. С каждым его шагом невидимая сила раздвигала толпу перед ними. Боевой контроль пятого уровня потрясен, даже человеческая стена не может остановить его. Сяо Сяолун думал завистливо, пытаясь угнаться за молодым мастером. Вдвоем они быстро вышли вперед толпы и увидели, как Сунь Цисян приказал своим людям разбить магазин. Теплые лучи солнца грели Буфан, и он чувствовал себя ленивым. Несмотря на то, что сотни людей хотели разрушить его магазин, как хозяин он вел себя очень необычно. Он был спокоен и непоколебим. Выражение спокойствия на его лице сильно злило Сунь Цисян. По его приказу сотни людей побежали в направлении Буфан. Когда Сяо Сяолун увидел это, он сразу же захотел вмешаться. Но он был ошарашен, когда молодой парень потянул его назад. «Молодой мастер, почему вы меня останавливаете?» Владелец магазина, кажется, вполне уверен в себе. И совсем не боится, поэтому мне любопытно, есть ли у него козырь, сказал молодой мастер с улыбкой на лице. Буфан сидел в магазине, когда на него бежала сотня людей. Когда один из них вошел в магазин, он яростно замахнулся палкой на Буфан. Слуги Сунь Цисян совершали множество жестоких и безрассудных поступков по его приказу. Бум! Палка отлетела в воздух, а затем с громким треском упала на пол. Атакующие слуги сразу же остановились, смотря на робота, стоящего перед ними, со страхом в глазах. Глаза Уайти мерцали, а его тело отражало любые попытки нападения на Буфан. Все его тело издавало металлические лязги. Уайти был роботом, которого создали для защиты заведения и выноса мусора. Обычно тут не было посетителей, поэтому не было и нужды в безопасности. Но когда сотня людей пришла громить магазин, Уайти должен был заступиться. Боевые действия запрещены в маленьком магазине Фан-Фан. Те, кто нарушит правила, будут наказаны для примера другим. Механический голос, который звучал немного комично, раздался из Уайти. Группа слуг осталась без слов. «Откуда взялся этот кусок металла? Он посмел преградить нам дорогу?» Несмотря на то, что средний уровень культивирования среди них был низким, их все равно было очень много. Несмотря на значимое отличие силы война от силы боевого мастера, большое количество воинов все равно могли победить малое количество боевых мастеров. И так как у этого робота не было энергии, циркулирующей внутри него, они не были беспокойны. «Сейчас же разорвите его на куски!» Когда Сунь Цисян увидел Уайти, он сразу же впал в бешенство. «Как он вообще может нам противостоять?» Слуги опять начали бежать в сторону магазина. Однако следующая сцена их значительно замедлила. Слуга, который бежал впереди всех, был выброшен, а вся его одежда была сразу же порвана, оставляя его в одном нижнем белье. Так же произошло и со вторым, и с третьим. Один за другим этот робот оголял слуг, которые осмеливались зайти в магазин. Как пошло. Одна из женщин, стоявших на улице, демонстративно закрыла лицо руками. Но даже при этом она подглядывала на всю картину из-под пальцев. Ее лицо было совершенно красным. Когда Сунь Цисян увидел, что его обнаженные слуги вылетали из ресторана, его лицо было почти фиолетовым от гнева. «Кучка идиотов! Вы что, не можете побежать одновременно? Зачем вы идете по одному?» Его гневный голос заставил слуг проснуться, они посмотрели на друг друга и набросились на Уайти с палками. Уже 5 человек атаковали Уайти, но результат оставался таким же. Неважно, сколько людей туда заходило, вылетало столько же. Вся их одежда собралась в желудке Уайти и была помечена как мусор. В одно мгновение больше 100 людей лежали на полу и стонали. Ноги Сунь Цисян дрожали, он не понимал, что произошло. Даже боевой маньяк 3-го уровня не смог бы справиться с 100 человек. Он никогда не думал, что у такого маленького ресторана будет такой сильный робот. Буфан спокойно сидел за Уайти, наблюдая за всей этой картиной. После того, как слуги Цунь Цисян были побеждены, он просто встал и зевнул. Буфан томно посмотрел на Сунь Цисян и сказал: «Уайти, раздень этого парня тоже. Этот парень плохо повлиял на мое настроение сегодня. Будет плохо, если он не получит наказание». «Понял», – сказал механический голос Уайти. Сунь Цисян испугался и начал бегать. Но рука Уайти вдруг отделилась от тела, пролетела 10 метров, сорвала с Сунь Цисян одежду и вернула его в магазин. «Нарушитель спокойствия в маленьком магазине Фан-Фан. Вы будете раздеты в качестве примера для других», – сказал Уайти механическим голосом. Сунь Цисян хотел рыдать. «Разве ты сам не втянул меня в магазин?» Бум! Его голое тело было вышвырнуто из магазина. Около 100 голых тел создавали великолепный пейзаж. «Ох, эта сцена слишком пошла». Эта женщина все еще смотрела сквозь пальцы. Сунь Цисян был слишком смущен, чтобы там оставаться. Он притащил 100 людей, чтобы отомстить, но результат был трагедией. Их просто раздели и вышвырнули. Этот инцидент быстро распространился по всему имперскому городу. Вскоре переполненный переулок начал пустеть. Остались только люди, которые хотели войти в сам магазин. В этом переулке был ресторан. «Несмотря на то, что я жил в имперском городе так много лет, я не знала об этом», – сказала женщина удивленно. «Похоже, что у этого ресторана есть покровитель. Иначе хозяин не посмел бы раздеть молодого мастера Сунь Цисян», – сказал старик. «Этот робот очень милый. Пойдем посмотрим». Несколько девочек были очарованы Уайти. И многие начали заходить в этот магазин из восхищения. Буфан вернулся на кухню без какого-либо выражения на лице, но его рот расширился в ухмылке. «Я надеюсь, что их не испугает цена еды». Гурман из другого мира. Читает Алексей Туркин. Специально для сайта roulette.ru. Глава 13. Это был первый раз, когда маленький магазин Фан-Фан был таким оживленным. Благодаря обнажению 100 человек, этот магазин стал известным в округе. Несмотря на то, что многие жаловались на расположение ресторана, люди все равно приходили туда из любопытства. Женщина зашла в магазин, держа в руке ребенка с простудой. В магазине царила гигиена и порядок, показывая отношение владельца. Царила гостеприимная атмосфера и создавала комфорт покупателям. Просто смотря на декорации, можно было сказать, что это хороший магазин. «Ну, а что вы здесь продаете? Украшение вашего магазина впечатляет. Они сравнимы с рестораном Бессмертного Феникса», – сказала женщина, вытерев сопли ребенку рукой и обмазав их об себя. Буфан посмотрел на ее руки. «Ты говоришь так, будто бы ты там была. Прекрати хвастаться, женщина!» Старик презрительно ухмыльнулся. Женщину это задело. Она положила ребенка и пристально посмотрела старику в глаза. Она была готова к словесной битве со стариком. «Извините, дорогие гости. Если вы хотите сделать заказ, то меню стоит прямо за вами. Если вы хотите дуэль, пожалуйста, делайте это снаружи», – сказал Буфан, прерывая битву, которая вот-вот состоится между ними. Женщина хмыкнула и остановилась. Она повернулась посмотреть на меню, пока она еще пробормотала: «Я могу сказать, что ты неплохой парень, и я знаю, что работать в бизнесе нелегко. Поэтому эта старушка поможет тебе немного. Я закажу…» И вдруг она расширила глаза и рот в удивлении. Старик посмотрел на нее и не понял, в чем дело. Когда он посмотрел туда, куда смотрела она, он чуть не вырвал кровью. «О боже, чашка жареного риса стоит кристалл? Тарелка жареных овощей стоит сотню золотых монет? Почему бы тебе не пойти и не ограбить банк?» Старик был шокирован, и его борода чуть не отделилась от его подбородка. Женщина сказала пронзительным голосом. «Парень, это неэтично. С такой ценой кто осмелится тут есть?» Внезапно старик и женщина объединились против Буфан. Между тем, он оставался безэмоциональным. «Есть причина для таких цен. Если вы будете есть, то, пожалуйста, делайте заказ. Если нет, уходите». Он хотел стать богом кулинарии и имел гордость. Женщина посмотрела на него, как на сумасшедшего, и сразу же взяла ребенка и вышла. Старик покачал головой и тоже вышел вслед за ней. Буфан не был удивлен. Цены на блюда означали, что он потеряет много покупателей, так как не все могли позволить себе заплатить тут за еду. Многие просто уходили, как эти двое. Люди исчезали так же быстро, как и появлялись. Маленький магазин Фан-Фан был снова пустым. Сяо Сяо Лун привел молодого мастера в ресторан. Он выглядел взволнованным. «Поскольку тут нет моей старшей сестры, я думаю, что я должен иметь достаточно кристаллов, чтобы съесть чашку улучшенного риса с яйцами». Чтобы заказать улучшенную чашку риса с яйцами, покупатель должен был быть боевым маньяком минимум 3-го уровня, поэтому она была особенной. «Сяо Лун, ты говоришь, что рис с жареными яйцами в этом ресторане восхитителен?» — сказал молодой мастер, оглядываясь вокруг. «Так точно. Третий молодой мастер – это самое лучшее, что я когда-либо ел. Даже мой семейный шеф... Нет, даже жареный рис с яйцами, приготовленный поваром вашей семьи, намного хуже того, что здесь». Когда Сяо Сяо Лун вспоминал вкус жареного риса с яйцами Буфан, выражение довольства появлялось на его лице. Третий молодой мастер был удивлен, так как не ожидал, что тот оценит блюдо столь высоко. Его семейный шеф был необычным, но все равно жареный рис с яйцами был лучше тут. Ему вдруг стало интересно, и он взглянул в меню. Ужасно высокая цена этого блюда заставила его удивиться. Он приподнял брови, не веря своим глазам. «Жареный рис с яйцами оплачивается кристаллами, и улучшенная версия стоит 10 кристаллов. Существует также минимальное требование для уровня культивирования». Цена и правила меню полностью изменили мировоззрение молодого мастера. «Третий молодой мастер, поверьте мне, моя старшая сестра вчера съела этот улучшенный жареный рис с яйцами. Ее уровень культивирования немного улучшился», – сказал Сяо Сяо Лун. «Да, это так?» Третий молодой мастер был ошеломлен. Сяо Янь Юй уже имела боевой дух 4-го уровня, и чашка с жареным рисом и яйцами помогла его увеличить? «Это все еще рис с жареными яйцами, а не эликсир. Я хотел бы заказать усовершенствованный рис с жареными яйцами. Мой уровень культивирования соответствует требованиям, нет необходимости тестировать его», — сказал третий молодой мастер Буфан. «Я тоже хочу чашку улучшенного риса с яйцами», — сказал Сяо Сяо Лун торопливо, но был прерван молодым мастером. Молодой мастер улыбнулся ему. Он сказал: «Сяо Сяо Лун, сколько кристаллов ты принес?» Выражение на лице Сяо Сяо Лун застыло. «Почему мне так знакомы эти слова?» «10 кристаллов». «Ха, неплохо». Сяо Сяо Лун смотрел на свой кошелек в руке третьего молодого мастера. Он чувствовал, будто 1000 стрел пронзили его грудь. «Я угощу тебя в следующий раз». Третий молодой хозяин улыбнулся и сказал: «Я забыл принести деньги сегодня». Глаза Сяо Сяо Лун были наполнены слезами. «Почему так трудно съесть миску жареного риса с яйцами? Я хочу порцию лапши и жареные овощи». Буфан кивнул. «Одна порция жареного риса с яйцами, порция лапши и порция жареных овощей. Хорошо, подождите минутку», — сказал он и пошел на кухню. Сяо Сяо Лун и третий молодой мастер сели за столик. «Я не знал, что такой изящный ресторан есть в имперском городе. Я удивлен, что мы не замечали его раньше. Ха, где тот робот, который дрался с сотней бойцов?» Третий молодой мастер оглянулся. Он был впечатлен Уайти, особенно его интеллектом. На континенте Скрытого Дракона секты были обычным местом, где империи правили властью. Признавались только империи, но никак не православные или еретические секты. Нынешний император империи Легкого Ветра Чан Фэн правил около 70 лет. Он насильно вербовал членов сект себе в армию. Секты, согласившиеся на вступление, были разбиты на разные дивизионы, а секты, которые не подчинялись, были уничтожены. Империя Легкого Ветра была основана около 1000 лет назад. Именно тогда сила сект была на пике, и они постоянно воевали. После 1000 лет формирования секты ослабили под влиянием империи. После 2 неудачных восстаний империя окончательно их подавила. На самом континенте осталось около нескольких сотен сект. Из них только 10 сект противостояли империи. Третий молодой мастер знал о секте, которая специализировалась на искусстве кукловодства. Он думал о принадлежности этого робота к той секте. Но было много различий между Уайти и куклами из тех сект, и у Уайти не было истинной энергии. Поэтому шансы того, что Бу Фан был в той секте, были крайне малы. Пока он думал об этом, из кухни донесся ароматный запах. У третьего молодого мастера сразу же проснулся аппетит. «Вкусно пахнет!» – он воскликнул. Глаза Сяо Сяо Луна уже затуманились от запаха. Третий молодой мастер уже чувствовал, что блюда могут быть приготовлены лучше, чем у него дома. После некоторого времени Бу Фан вышел из кухни. Он нес синюю и белую фарфоровую миску. «Вот ваш улучшенный рис с жареными яйцами, пожалуйста, наслаждайтесь едой», – сказал Бу Фан, возвращаясь на кухню. Молодой мастер вздохнул этот аромат, и он проник в его тело. Его аппетит сразу же проснулся. После того, как он проткнул поверхность этого блюда, аромат сразу же распространился по всему ресторану. Этот взрыв ароматической бомбы начал приближаться к молодому мастеру. Гурман из другого мира. Читает Алексей Туркин. Специально для сайта roulette.ru. Глава 14. После того, как молодой мастер съел ложку жареного риса с яйцами, его богатый вкус заполнил его рот. Запах риса, смешанного с яйцами, забирал его в блаженное царство. Он никогда еще не пробовал столь отменного жареного риса с яйцами. Он думал о том, что Сяо Сяо Лун был прав. Шеф их семьи не смог бы повторить такое. После того, как он проглотил первую ложку, вторая тут же оказалась у него во рту. В его разуме было только одно – проглотить еду. Самое большое уважение, которое может оказано шефу быть, это съесть его блюдо полностью. По мере того, как Сяо Сяо Лун смотрел на него, его рот наполнялся слюной. Богатство запаха, передаваемое жареным рисом с яйцом, было невероятным. Бу Фан безразлично смотрел на то, как молодой мастер поедал его блюдо. Перед едой титул человека был совсем не важен. Даже император мог быть очарован изысканной едой. Он не знал, кем был молодой мастер, и ему не было это интересно. На данный момент он знал, что он его клиент, и это было достаточно. Вскоре он вернулся на кухню. Он взял тесто и раскатал его, сделал из него лапшу и кинул ее в горячую воду. Готовая лапша была помещена в чашку с приправами. Он размешал приправы и лапшу палочками, и чашка лапши была готовой. После того, как он приготовил ее, он не подал ее сразу. Вместо этого он вытащил овощи из морозильника. Они были бирюзово-зелеными, с блестящими листьями. Даже капли воды на них еще не высохли. Капли отражали свет и излучали теплые лучи. Эти овощи – дикий пурпурный вереск с горы Тьедан. Они должны получать лучи солнца в течение 3 часов и увлажняться дождем где-то около часа. Почва должна быть орошена водой из озера горы Тьендан. Для того, чтобы сохранить свою питательность, их надо собирать утром, пока не исчезла роса. Эти пояснения сразу же промелькнули в голове Бу Фан. Неудивительно, что тарелка жареных овощей стоила около 100 золотых монет. Гора Тьендан была известна на континенте Скрытого Дракона. На самой вершине горы было озеро. Вода в том озере была полна энергии, которая собиралась из мира. Если человек ее выпьет, уровень его культивирования поднимется. Это был не первый раз, когда Бу Фан готовил это блюдо. Когда он убрал овощи со сковороды, они все еще не были прожарены и выглядели точно так же. Правда была в том, что он смог сохранить всю влагу в самих овощах с помощью контроля тепла. Он взял чашку лапши и жареные овощи и положил их перед Сяо Сяо Лун. «Ваша лапша и жареные овощи, пожалуйста, наслаждайтесь едой», – сказал Бу Фан. Глаза Сяо Сяолун сразу же загорелись, и он жадно начал есть лапшу. Он сдерживал свой голод с того момента, как он увидел едящего молодого мастера. Пока Сяо Сяолун только начинал есть, молодой мастер уже закончил трапезу. Количество жареного риса с яйцом было маленьким, поэтому он так быстро кончился. Но несмотря на небольшое количество, качество было отличным. Это восхитительно. Третий молодой мастер едва сдерживал себя, чтобы не облизать всю чашку. «Ваш жареный рис с яйцом восхитителен. Я уверен, что ингредиенты непростые, так как я чувствую энергию этого блюда. Когда я съел его, я чувствовал прилив энергии. Даже несмотря на то, что это прирост был незначительным, он был достаточно хорош для меня». Третий молодой хозяин все нахваливал блюдо. Оно было действительно необычным, так как он почувствовал небольшой прирост уровня силы, будучи боевым королем 5-го уровня. Если не ошибаюсь, яйца в этом блюде принадлежали молодому орлу глубокого моря. Буфан посмотрел на него с удивлением, так как он не ожидал, что тот угадает происхождение яиц. Улучшенный вариант жареного риса с яйцами. Яйца демонического зверя 5-го уровня, молодого орла глубокого моря. Учанский рис из южных пустошей. Его зерна пухлые и питательные. Они выбираются как королевская дань императору. Я знал это. Третий молодой мастер улыбнулся, он был прав, яйцо принадлежало демоническому зверю 5-го уровня, молодому орлу глубокого моря. Он однажды уже пробовал его. Он не смог поверить, что и оно имело такой богатый вкус, когда было смешано с жареным рисом. С другой стороны, молодой мастер не обратил внимания на рис, так как он был с ним знаком. Он также заметил, что жареные овощи, заказанные Сяо Сяолун, стоили сотню золотых монет. Это было недешево, и он хотел узнать, что в них особенного. «Есть ли что-нибудь особенное в овощах?» – спросил он с энтузиазмом. «Эти овощи – дикий пурпурный вереск с горы Тиндан. Они собираются утром, чтобы сохранить энергию духа», – ответил Буфан. Когда он услышал об этом, он сразу понял, почему блюдо было таким дорогим. Пурпурный вереск мог расти только в определенных условиях. Но пурпурный вереск был отличным питательным ингредиентом. Эта сцена даже была дешёва для пурпурного вереска. Неужели это так важно? Рот Сяо Сяолун был весь в масле от лапши. Когда он услышал их разговор, его глаза загорелись. Проглотив лапшу, Сяо Сяолун взял лист пурпурного вереска. «Он действительно приготовлен?» – спросил он скептически. Он убедился в этом только после того, как понюхал его аромат. Он засунул его в рот, и раздался хрустящий звук. Его глаза вдруг расширились от удивления. Он почувствовал холодный поток во рту. Этот поток был сладким и словно обновил его. Поток прошел прямо в желудок и растекся во все четыре конечности. Это было непередаваемое ощущение, будто бы бесчисленные красотки водили руками по телу. «Это действительно овощи?» Сяо Сяолун был шокирован. Он не мог описать, как он себя чувствовал. Это блюдо жареных овощей, испытание навыка повара. Они должны сохранить всю свою влагу и питательные вещества, и шеф, повар должен уметь контролировать время и тепло. Сказал третий молодой мастер и затем проглотил слюну. Буфан кивнул. Он был прав. Эти жареные овощи были самым сложным блюдом в его коллекции. «Могу ли я узнать твое имя?» Молодой мастер встал и улыбнулся Буфан. «Моя фамилия Бу, мое имя Фан», сказал он. «Значит, ты владелец Бу. Я удивлен твоим кулинарным навыком. Я буду честен с тобой. Я Цзи Чинсюэ, третий принц Империи Легкого Ветра». Говоря это, он улыбался. Его тело источало ауру уверенности. Сяо Сяолун был ошеломлен. «Почему молодой мастер внезапно раскрыл свою личность?» Ох, Буфан безразлично посмотрел на него и подумал. «Так вот, принц-принц, это что-то впечатляющее?» Когда Цзи Чинсюэ увидел, что он не был впечатлен, он был немного смущен. «Не хочешь ли ты стать моим личным шеф-поваром? Как насчет кристаллов в месяц в качестве зарплаты?» Цзи Чинсюэ сказал с улыбкой. Он подумал, что Буфан не откажется от такого предложения. Это была мечта многих шефов империи. Кроме того, зарплата в 100 кристаллов была выше, чем у имперских шефов. Сяо Сяолун был удивлен действиями принца. Почему он пытался завладеть им? Как он смог бы потом найти этот вкусный жареный рис с яйцом, который повышал его уровень культивации? «Бог, ты должен держаться, ты не можешь поддаться искушениям», было в голове у Сяо Сяолун. Буфан безразлично посмотрел на принца. «Ох, ты хочешь, чтобы я стал твоим личным шефом?» «Так точно. Извини, ты не квалифицирован для этого». Сколько Буфан был ошеломленным взглядом Цзи Чинсюэ? Гурман из другого мира. Читает Алексей Туркин. Специально для сайта roulette.ru. Глава 15. Взгляд в лице Цзи Чинсюэ переменился, и выражение на его лице застыло. Он действительно отверг меня. Цзи Чинсюэ не мог в это поверить. Многие хотели бы иметь с ним дело, как с третьим принцем империи. Несмотря на это, он отклонил его личное приглашение. Что еще важнее, причина отказа. Ты не квалифицирован для этого. Невидимая стрела пронзила сердце Цзи Чинсюэ. Однако он был спокойным человеком. Несмотря на то, что ему отказали, он не стал злиться, он просто улыбнулся. «Действительно, я не квалифицирован», — сказал Цзи Чинсюэ со стрелой сердца. Император Чан Фэн имел 3 сыновей. Первым был Цзи Чэньян, получивший титул принца 10 лет назад. Второй – Цзи Чиньюй, был объявлен королем. И только 3-й принц Цзи Чинсюэ как-то умудрился насолить императору и был всего лишь генералом армии. Несмотря на то, что его ранг был довольно высок, он не был так же высок, как у его братьев. 3-й принц. Когда Сяо Сяолун увидел депрессивное выражение на лице Цзи Чинсюэ, он хотел что-то сказать ему, но последний его прервал. «Владелец Бу, несмотря на то, что вы не заинтересованы стать моим личным поваром, вы когда-нибудь думали о том, чтобы стать личным шеф-поваром императора?» «Я могу быть неквалифицирован, но император должен быть квалифицирован», – сказал он со смехом. Буфан посмотрел на него с поднятыми бровами. «Этот парень идиот, разве я недостаточно ясно сказал?» «Я не заинтересован в том, чтобы стать личным шеф-поваром кого-либо, даже императора. Если хотите есть мои блюда, приходите сюда. Вставайте в очередь и платите за еду». Буфан хотел стать богом кулинарии, и он не мог позволить себе быть чьим-то шефом. Цзи Чинсюэ замолчал. Он мог понять Буфан, когда тот отказался быть его шеф-поваром. Но то, что он отказался быть шеф-поваром императора, было невероятным. Все шеф-повара мечтали попасть на кухню к императору. Но о чем мечтал он? «Усовершенствованная версия жареного риса с яйцами стоит 10 кристаллов. Пожалуйста, платите, спасибо», – сказал Буфан, уставший от разговора с принцем. «С тебя 200 золотых монет», – сказал он, обращаясь к Сяо Сяолун. Цзи Чинсюэ посмотрел на Буфан и дал ему 10 кристаллов. Сяо Сяолун также заплатил, и они вышли из магазина. Маленький магазин занимал всего лишь 10 квадратных метров. Худой и высокий шеф с помощником-роботом и блюдами, сделанными из неведомых ингредиентов. Маленький магазин Фан-Фан был очень загадочным. После того, как Цзи Чинсюэ вышел из магазина, уголки его рта искривились. Как интересно. После того, как посуда была собрана и вымыта, магазинчик снова опустел. Буфан снова сидел около Блэки, наслаждаясь лучами солнца. Однако после инцидента с Сун Цисян магазин стал более популярным. Новости о внеземных блюдах также распространились по императорскому городу. «Ребята, вы слышали про странный ресторан в переулке?» «Ты говоришь в том ресторане, который продает миску жареного риса с яйцами за 10 кристаллов?» «Владелец что, идиот? Зачем кому-то есть там с такими-то ценами?» «Если кто-то это вообще купит, я свою одежду съем». В мире были богатые люди, с целями в жизни, которые отличались от целей обычных людей. Они смотрели на некоторые вещи по-другому. Буфан недолго пробовал спокойствие. Несколько человек зашли в магазин. Он лениво смотрел на группу пухлых людей, которые только вошли. Они все были в костюмах, а на их руках были золотые кольца. У них на шее висели нефритовые амулеты, а на их поясах были изумрудные вкрапления. «Хм, богатые парни», – подумал Буфан. «Владелец магазина, я слышал, что твои блюда дороже, чем в ресторане Бессмертного Феникса. Мы думаем, что чем дороже вещь, тем она качественнее. Если ваши блюда могут удовлетворить наши вкусы, то цена не будет проблемой», – сказал полный человек, одетый в роскошный костюм. Они заняли большинство свободных мест. Буфан безразлично спросил: «Что вы будете есть?» Их лидер посмотрел на меня, и его глаза сузились. По ним прошелся холодок, когда они увидели цену на жареный рис с яйцами. «Отлично, твой магазин не так уж и плох. Дай мне миску с улучшенным жареным рисом с яйцами», – сказал полный человек. «Дружеское напоминание, чтобы есть это, ты должен быть, по крайней мере, боевым маньяком 3-го уровня. Не заказывай это, если твой уровень не столь высок». «Наш старший брат известен как Цингун Идзимая. Его уровень не ниже боевого маньяка. Ты просто должен приготовить еду», – сказали другие мужчины. Буфан даже не дернулся и подумал, какое отношение он имеет к Идзимае с такой-то фигурой. В конце вся группа заказала 3 порции улучшенного жареного риса с яйцами, 4 обычных порции жареного риса с яйцами, 7 чашек лапши со специями и 7 чашек жареных овощей. Уголки рта Буфан задергались. Процесс принятия еды был для него благословением. Буфан любил людей, которые хорошо ели. Он пошел на кухню и сконцентрировался на готовке. Спустя некоторое время из кухни понесся утонченный аромат еды. «Так вкусно пахнет! Я никогда не чувствовал ничего столь прекрасного!» Группа полных людей была в восторге и жадно вдыхала воздух. Они уже хотели отведать его блюдо. Пока эта группа людей ждала свой заказ, высокая элегантная фигура появилась на пороге магазина. Когда Джао Жуге увидел их тушь в магазине, выражение его лица сразу же поменялось. «Почему тут так много людей?» Джао Жуге был удивлен. «Толстый Цзинь? Я не могу поверить». Джао Жуге узнал одного из толстяков. Цзинь Фугуи, или Толстый Цзинь, был одним из самых богатых в имперском городе. У его семьи была монополия на шахту с кристаллами, и он был очень богат. Остальные также были известны и богаты в имперском городе. «Почему тут едят такие люди? Разве они не чувствуют, что это не тот тип места, в котором они должны есть?» «Отойди, дай мне зайти». Джао Жуге отодвинул одного из них, чтобы пройти. Он втиснулся в магазин и наткнулся на Буфан с миской жареного риса с яйцами. Аромат блюда окружал Чао Жуге, затуманив его разум. «Владелец магазина, поторопись и принеси нам еду. Мы не можем больше ждать», – закричал Толстый Цзинь, и складки на его лице запрыгали в разные стороны. «Вот ваша усовершенствованная версия жареного риса с яйцом. Пожалуйста, наслаждайтесь едой», – сказал он, а потом вернулся на кухню. Чао Жуге вышел из оцепенения и был удивлен кулинарными навыками Буфан. Неудивительно, что Юниай пришла сюда. Его кулинарные навыки необыкновенны. «Эй, сначала приготовьте мой улучшенный жареный рис с яйцом», – требовательно сказал Джао Джуге. «Эй, олух, кто первый пришел, тот первый получит еду». Когда один из толстяков услышал слова Джао Джуге, он начал злиться. Джао Джуге посмотрел на него, затем хладнокровно рассмеялся и сказал: «Почему мне нужно ждать? Кто, черт возьми, ты такой?» «Черт, я так зол!» Толстый человек покраснел от злости. «Я владелец площади Fairview. Кто ты такой, сопляк?» «Я Джао Жуге», — сказал он. Джао Жуге, сын министра, был чрезвычайно благородным. После того, как он сказал, кто он, все сразу же замолкли. Они смотрели на него с неприязнью. «Хорошо, твой отец выше меня по статусу. Не буду спорить с тобой». Гурман из другого мира. Читает Алексей Туркин. Специально для сайта aulay.ru. Глава 16. Джао Жуге на самом деле был незначительным человеком. Он никогда не хвастался статусом отца, так как не хотел расти в его тени. Проще говоря, он не был плейбоем, как Сун Цисян. Он надеялся, что однажды, когда произнесут его имя, люди будут думать о нем, а не о его отце. Поэтому он занимался боевыми искусствами с 5 лет, изучал поэзию, литературу и был знаком с сотней мыслящих школ, когда ему было 15. Он хотел стать хорошим стратегом, и ему нужен был опыт. Несмотря на то, что он не добился ничего за последние годы, его усилия не были напрасными. Его боялись многие в имперском городе. Толстый Цзинь был одним из них. Как монополист кристальной шахты, он был бессилен против чиновников. Он знал о нем многое, например, то, что он разработал план для убийства боевого короля 5-го уровня из секты. Он знал, что Джао Жуге был безжалостным, настойчивым и амбициозным. Так как молодой мастер Джао желает, чтобы его обслужили первым, сделайте именно так, сказал толстый Цзинь, уплетая еду. Он не хотел, чтобы его друзья имели дело с этим Джао Жуге. В противном случае их могли убить без причины в любой день. Те толстяки могли лишь отступить. Джао Жуге был доволен их реакцией. Он презрительно посмотрел на них. Буфан смотрел на это все с безразличием. Он ничего не говорил. Наконец, Джао Жуге посмотрел на Буфан и сказал: «Почему ты до сих пор не готовишь мою еду? Чего ты ждешь?» Но он лишь безразлично ответил: «Правило нашего магазина. Нельзя забирать еду с собой. Каждый клиент может заказать каждое блюдо только в один раз в день. Перепалки запрещены. Прыжки в очереди запрещены. И мы открыты всего 3 часа. Ты подчеркиваешь, что прыжки в очереди запрещены». Джао Жуге яростно сказал: «Это всего лишь какой-то магазин в переулке. Правила были созданы для того, чтобы их нарушать». Буфан поднял брови и сказал: «Нет, я подчеркиваю, что потасовки и прыжки в очереди запрещены. Кроме того, осталось 30 минут до закрытия. Если я говорю тебе идти и готовить, то ты должен идти и готовить. Ты просто повар. То, что я тут ем, должно быть честью для тебя. Не испытывай удачу», – яростно кричал Джао Жуге. Потом он ударил толстяка, чтобы тот уступил ему место. Вот еще один идиот, который обидел будущего бога кулинарии. Буфан все еще был без выражения на лице. «Те, кто нарушит правила, будут занесены в черный список магазина. Пожалуйста, встаньте в очередь». После этого он пошел на кухню, игнорируя Джао Жуге, который в ярости начал бить по столу. Через некоторое время миска жареного риса с яйцами была готова. Буфан поставил ее около толстого человека, игнорируя Джао Жуге. Еще одна порция жареного риса с яйцами была закончена, но и она не досталась Джао Жуге. Буфан готовила 7 порций жареного риса с яйцами, одна за другой, и их аромат наполнил магазин. Джао Жуге, потонувший в аромате, чувствовал, как время бесконечно тянулось. Его желудок урчал. «Что ты делаешь? Почему мой жареный рис с яйцом еще не закончен?» Джао Жуге больше не мог терпеть. Буфан взглянул на него и сказал: «Я еще не закончил делать 3 порции лапши с приправами и 3 порции жареных овощей». Джао Жуке глубоко вздохнул. Ярость вырывалась из его груди, и волосы на его голове встали дыбом. «Я действительно не понимаю, что сделало тебя таким храбрым?» Зрачки Джао Жуке начали дергаться. Он был боевым маньяком 3-го уровня и был на уровень выше молодого поколения в имперском городе. «Ты пытаешься начать драку в магазине?» Буфан не боялся его. Несмотря на то, что от него исходила сильная аура, она не затронула его. «Что если да?» Джао Жуге посмеялся, и на его ладони появилась энергия. «До тебя 100 человек пыталось разрушить мой магазин, и они все бежали домой голыми». «Ты тоже хочешь того же?» – спросил Буфан. Джао Жуге улыбнулся и сказал: «Не сравнивай меня с тем мусором. Попроси пощады прямо сейчас и иди приготовь мой жареный рис, я прощу тебя. В противном случае ты вылетишь из бизнеса». «Я не закончил делать остальные заказы». «Ты нарываешься». Джао Жуке был действительно зол. Он сделал шаг вперед и пустил сгусток энергии в Буфан. Он был уверен, что обычный человек не сможет уклониться от его атаки. Буфан спокойно стоял и смотрел на Джао Жуге. Толстяк Цзинь сузил глаза, и его аура вдруг поменялась. Он резко встал. Он хотел остановить Джао Жуге. «Уайти!» – мягко позвал Буфан. Глаза толстого Цзиня внезапно расширились, и белая металлическая кукла появилась прямо перед Буфан. Рука Джао Жуге ударила металлическую куклу, но ничего не произошло. Джао Жуге был ошеломлен, и толстый Цзинь тоже был в шоке. «Нарушители спокойствия, вы будете раздеты в качестве примера для других. Металлические глаза Уайти мигнули, и в ту же секунду Джао Жуге и Толстый Цзинь оказались в воздухе. Бум! Джао Жуге был первым, кто вылетел из магазина и приземлился в лужу. Он почувствовал холод по всему телу, так как на нем теперь не было одежды. Он сердито посмотрел на магазин, но его выражение тут же изменилось, на него летела огромная белая туша. Бум! Земля сотряснулась. Толстый Цзинь чувствовал справедливость. Он хотел просто помочь. После его приземления на землю он почувствовал что-то под собой. Из-под него раздался яростный голос, который заставил его встать. У Джао Жуге шла кровь из носа, а его лицо стало немного искажено. Буфан и Уайти стояли около входа в магазин. «На сегодня мы закрыты. Приходите завтра. Ваш счет составляет 34 кристалла и 800 монет», сказал Буфан, глядя на одного из толстых клиентов. Он быстро оплатил счет, и вся их группа вышла из магазина. Джао Жуге быстро ушел оттуда, скорчив яростное лицо. Но поскольку он был голым, он выглядел безобидно. «Ха-ха, ваш магазин интересный, мы вернемся завтра», — Толстый Цзинь рассмеялся. Потом он пошел за группой толстяков. Большая черная собака у входа закатила глаза и вернулась ко сну. Буфан посмотрел им вслед, потом закрыл ресторан. Когда он вернулся домой, он оценил ход выполнения своей миссии. За 7 дней он должен был заработать 100 кристаллов и 1000 монет. Он уже заработал 1000 монет, и ему оставалось заработать около 50 кристаллов. «Если они вернутся завтра, с этим не будет проблем», – подумал он про себя. «Что? Разве это не сын министра Джао Жуге? Он тоже был оголен? Его ягодица тоже белая», – сказал продавец овощей. «Он действительно сын министра. Этот белый зад даже симпатичнее женской попки», – пробормотал продавец Шаобин. «Раздевание догола – новый тренд в имперском городе. Почему бы нам не попробовать?» – сказал кузнец. «Буфан, я Джао Жуге, уничтожу тебя и твой магазин», – громко кричал Джао Жуге со слезами на глазах. Гурман из другого мира. Читает Алексей Туркин. Специально для сайта aulay.ru. Глава 17. Инцидент Джао Жуге никак не повлиял на жизнь Буфана. На следующий день ресторан открылся как обычно. После того, как он скормил собаке жареный рис с яйцами, он уселся на стул. Его жизнь была точно такой же. После трапезы в ресторане Толстый Цзинь и его друзья остались хорошего мнения о нем. Для людей, как Толстый Цзинь, одной чашки жареного риса было недостаточно, чтобы удовлетворить его аппетит. После того, как он вернулся домой, он сказал моему шефу приготовить котел с жареным рисом и с яйцами. Но по сравнению с тем рисом, который был в маленьком магазине Фанфана, рис его повара был просто ужасен. После того, как он съел одну ложку, ему было тяжело доедать остальное. Вкус, цвет и запах были абсолютно другими. После того, как они выдержали ночь голода, Толстый Цзинь и его друзья направились в магазин с агрессивным видом. Некоторые могли подумать, что они идут туда, чтобы подраться. «Владелец Бу, доброе утро!» Когда Толстый Цзинь прибыл в переулок, он был рад, что маленький магазин Фанфана был открыт. Буфан сразу узнал их. В имперском городе не было людей толще. Буфан кивнул головой без каких-либо эмоций и сказал: «Вы здесь, чтобы поесть? Что вы закажете?» «Владелец Бу, у вас очень маленькие тарелки, но вкус вашей еды прекрасен. Я был так голоден прошлой ночью, что не мог уснуть. Я не мог дождаться утра, чтобы поесть ваш жареный рис с яйцами. Видите, я привел своих приятелей, чтобы поесть так рано». Толстый Цзинь улыбнулся и вошел в магазин. Уголки рта Бу расплылись в улыбке. Он был безмерно счастлив, когда кто-то хвалил его еду. «Однако, владелец Бу, у меня есть для вас совет. Вы бы могли сделать меню для завтрака? Еще очень рада, а вы продаете только еду с маслом. Вы теряете деньги за утро». Буфан кивнул головой и сказал: «Я подумаю над этим». Толстый Цзинь улыбнулся и сел на стул и сказал: «Я хочу по одному блюду из меню. Я так голоден, что не могу терпеть». Буфан хмыкнул и повернулся к остальной компании. Они сделали тот же заказ. «Ладно, подождите», – сказал Буфан и вошел на кухню. Что бы он ни делал, будь то включение или печи, или разведение огня, он делал это профессионально. Он использовал лопатку, чтобы перемешивать рис на сковороде. Яичная жидкость обволакивала каждое зерно риса. Когда он выносил блюдо с кухни, ароматный запах заполнял весь зал. Когда Буфан принес вторую порцию жареного риса с яйцами, толстый Цзинь уже облизывал миску. Когда он увидел Бу, он поднял большой палец вверх и сказал: «Владелец Бу, это рис лучший. Я никогда не ел ничего вкуснее. Я не могу поверить, что этот рис стимулирует энергию в моем теле. Неудивительно, что он стоит 10 кристаллов. Дайте мне еще порцию». «Я сожалею, но один клиент может заказать только одно блюдо одного типа в день», — сказал Буфан. «Владелец Бу, деньги не проблема, я не против платить больше. Я еще не наелся и хотел бы еще порцию», — сказал толстый Цзинь. Ему было все равно на цену. «Нет, таковы правила», — холодно сказал Бу. Он развернулся и пошел на кухню, игнорируя его. Когда все заказы были приготовлены, Буфан потерял свои уставшие плечи. Толстый Цзинь и его друзья уже закончили есть. Они уже собирались уходить. «С вас 55 кристаллов и 1000 золотых монет». «Сссс». Холодок пробежал по их коже, когда они услышали цену. Только эти богачи могли себе позволить так поесть. «Сегодня я угощаю. Давайте поможем бизнесу владельца Бу в будущем». Толстый Цзинь был невероятно щедр и протянул ему чек. «Пожалуйста, приходите снова». Буфан смотрел им вслед, и странная улыбка появилась на его лице. «Мой хозяин, поздравляю с завершением миссии. 100 кристаллов и 1000 золотых монет в течение недели», — прозвучал торжественный голос системы в его голове. Он подумал: «Наконец-то я завершил миссию». Но его выражение немного изменилось. Несмотря на то, что система уже наградила его, она не проверила награды, так как ресторан еще не закрылся. К магазину подошла высокая и стройная фигура. «Владелец Бу, добрый день. Дай мне порцию усовершенствованного жареного риса с яйцами». Цзи Чунсе, третий принц, сказал это и сел за стол. «Подожди минутку», — сказал Бу. Та группа толстых людей была тут с утра до обеда, и время прошло незаметно. Пока Бу готовил рис на кухне, в магазин зашли еще двое. «Ваше высочество тоже здесь?» Сяо Сяолун был приятно удивлен, когда увидел Цзи Чунсе. Сзади него стояла Сяо Юньюй, на которой был вуаль. Энергия, излучаемая ей, была гораздо сильнее, чем в прошлый раз, и на ее коже периодически мерцали яркие огни. Уровень культивирования Юньюай еще раз повысился, как и ожидалось от чудовищного гения, который мог бы конкурировать с молодым маркизом, защищающим страну. Дзин Чусе улыбнулся. Сяо Юньюай посмотрела на него и сказала: «Молодой маркиз, защищающий страну. Удивительно талантлив, он достиг пика 4 уровня боевого духа в возрасте 15 лет. Как я могу сравниться с ним? Ваше высочество слишком добро ко мне. Ха-ха, ты здесь, чтобы поесть? Кулинарные навыки владельца Бу действительно высоки. Я чувствую, что он намного лучше, чем имперский шеф-повар», — сказал Цзи Чунсюэ, смеясь. Буфан вышел из кухни, и в его руках были две миски с блестящими жареным рисом и яйцами. Богатый аромат расплылся по заведению, одурманивая посетителей. «Вот ваша усовершенствованная версия жареного риса с яйцом. Пожалуйста, наслаждайтесь едой», — сказал Буфан. «Владелец Бу, у вас есть алкоголь? Было бы идеально выпить бокал вина со столь прекрасной едой». Цзи Чунсюэ посмотрел на Буфан. «Вино?» — Буфан задумался на секунду. «Обязательно будет в будущем». «Владелец Бу, дайте мне 2 порции усовершенствованного жареного риса с яйцами и порцию жареных овощей», — сказал Сяо Сюалун в предвкушении. «Пожалуйста, подождите минутку», — сказал Бу и повернулся, чтобы пойти на кухню. Когда он добрался до входа в кухню, он внезапно обернулся и сказал: «Неженка, не хочешь ли ты лапшу с приправами? Я слышал, что лапша с приправами больше подходит для такой неженки, как ты». Сяо Сюалун безразлично посмотрел на Буфан. Если бы у него был нож, он бы метнул его в него. Сяо Юньюай и Цзи Чунсюэ рассмеялись. Они не думали, что холодный и строгий Бу когда-либо шутил. Буфан был немного в замешательстве. Он просто говорил по факту. Сяо Сюалун был тут уже несколько раз и заказывал только лапшу. Эти двое были определенно совместимы. Игнорируя их, Буфан вошел на кухню. Когда они закончили есть, они расплатились с ним и ушли с улыбками на лицах. Каждый шеф был рад, когда его клиенты уходили довольными. Буфан не был исключением. После того, как он убрал посуду, осталось всего полчаса до закрытия маленького магазина Фанфана. Буфан сел на стул и зевнул. Он планировал отдохнуть эти полчаса. Солнце медленно меняло свою позицию. Тени зданий удлинились, как в классических масляных картинах. Буфан засыпал. Дум, дум, дум. Вдруг чьи-то шаги разбудили его. Миниатюрная фигура в платье забежала в магазин и, тяжело дыша, оперлась о стену. Буфан безразлично посмотрел на человека перед ним. Гурман из другого мира. Читает Алексей Туркин специально для сайта aulet.ru. Глава 18. Это была изящная маленькая девочка. На ней было платье из цветов, и ее волосы были собраны в дульку. Ее кожа была белой, как снег, а глаза блестели. У нее было изысканное и очаровательное лицо, а на ее губах была блестящая помада. Она похлопала себя по груди и перевела дыхание. Когда она выглянула из магазина и заметила, что за ней никто не гнался, она облегченно вздохнула. Потом она заметила, что Буфан смотрел на нее. Она сразу же сказала ему: «На что ты смотришь? Разве ты раньше не видел красоток?» «Ты всего лишь плоскогрудая малявка», — сказал Буфан, вставая со стула. Рост Буфан был 1,80 м, и он смотрел на нее свысока. Ей пришлось поднять голову, чтобы посмотреть на него. «Ты хочешь есть?» — спросил Буфан. Осталось меньше получаса до закрытия. Он думал, что никто уже не придет, но, как говорится, не тут-то было. «Кого ты назвал плоскогрудой?» Она обиженно посмотрела на Буфан и сказала: «Просто я еще не на стадии половой зрелости». Буфан безразлично посмотрел на ее плоскую грудь, и уголки его рта расплылись в улыбке. Когда она увидела это, она почти впала в ярость. «Если ты будешь есть, то поторопись с заказом. Магазин закроется меньше, чем через полчаса», — сказал он холодно. Маленькая девочка выглянула из магазина еще раз и облегченно вздохнула, когда увидела, что ее преследователи пробежали мимо. Потом она побежала к столу, села на стул и сказала: «Что у тебя тут есть? Сзади тебя меню». «Ты не можешь просто сказать мне?» – сказала она и повернула голову, чтобы посмотреть на меню. «Это логово преступников. Это определенно логово преступников». Когда она увидела цены, она тут же взбесилась. Она вскочила со стула и показала на Буфан пальцем. «Я скажу моему отцу арестовать тебя!» На лицо Буфан помрачнело, и уголки его рта задергались. Он хотел стать богом кулинарии, у него не было времени на эту малолетку. И поэтому он погладил ее по голове и повел к выходу. Пока они шли, он сказал ей: «Будь хорошей девочкой, иди домой и играй там». Ее лицо сразу же сменилось на гневное. «Отпусти меня!» Она не хотела уходить. Охранники ее отца все еще гнались за ней. «Если она выйдет сейчас, они ее поймают». «Я закажу что-нибудь, честно», — сказала она нежным голоском. Буфан замешкался и опустил ее на землю. Маленькая девочка села на стул и яростно сказала: «Дай мне самое дорогое блюдо». «Нет, уровень культивирования не соответствует требованиям», — сказал Буфан. Она сердито сказала: «Что это за магазин? Почему мой уровень культивирования нужно проверять? Я пришла поесть». «Хорошо, тогда дай мне жареный рис с яйцами», — сказала она. «Подожди минутку». Он взглянул на нее и пошел на кухню. Маленькой девочке было ужасно скучно. Она посмотрела по сторонам и поняла, что атмосфера ресторана была не так плоха. Через некоторое время Буфан вышел из кухни с синей-белой фарфоровой чашкой, в которой был жареный рис с яйцами. «Вот ваш жареный рис с яйцами. Пожалуйста, наслаждайтесь едой». «Пахнет, пахнет вкусно». Ее глаза тут же загорелись. Она была ошеломлена, когда смотрела на этот блестящий рис. Насыщенный аромат заставлял ее желудок урчать. Она начала быстро есть, не сдерживая себя. Ням-ням. В какой-то момент Буфан показалось, что она ест, как его собака. Чаша жареного риса с овощами была съедена почти моментально. Поглаживая свой живот, она выдохнула и легла на стул. Она подумала про себя. Это было великолепно. «С тебя один кристалл», — сказал ей Буфан. Она моргнула и посмотрела на него. Вдруг ее глаза наполнили слезами. Она сказала Буфану: «Старший брат, я убежала из дома и не принесла с собой никаких денег. Я ужасно милая, можно я не буду платить?» Буфан подумал: «О, так она еще и ест бесплатно. Неудивительно, что она похожа на Блэки». Большая черная собака приподняла голову и посмотрела вокруг. Ничего не найдя, она зевнула и продолжила спать. «У тебя нет денег?» – спросил Буфан. «Да», – она жалобно сказала. «Совсем-совсем нет». «Уайти!» – мягко позвал Буфан. Она почувствовала, как гигантская тень появилась сзади нее. «Нарушитель спокойствия, вы будете раздеты в качестве примера для других», – сказал механический голос Уайти. «Раздета? Он хочет меня раздеть?» Ее лицо стало белым от страха. Уголки рта Буфана искривились, и он быстро остановил Уайти. «Система, какое наказание для нахлебников?» – Буфан спросил Уайти. Несмотря на все, она все еще была девочкой. Несмотря на то, что у нее не было грудей, раздевать ее было не лучшей идеей. Она уже была напугана до смерти, ее ножки дрожали. «Это определенно логово преступников», – подумала она. «Это ужасное устройство хочет меня раздеть». Существует два наказания. Первое – правонарушитель будет раздет в качестве примера для других. Второе – правонарушитель заплатит своим телом, – торжественно сказала система. «На расплатиться телом? Серьезно?» Буфан посмотрел на грудь маленькой девочки и сказал. Он имел в виду, что они будут работать в магазине в течение недели. «Так как у тебя нет денег, ты будешь тут работать в течение недели. Твоя главная работа – обслуживание клиентов», – сказал Буфан. Маленькая девочка была ошеломлена, а потом с радостью кивнула головой и сказала. «Хорошо». На этот раз ошеломлен был Бу. Он подумал, почему она не отказалась. «Ты ведь не получишь никакой зарплаты», – сказал он ей. На что она просто закатила глаза. Итак, маленькая девочка, сбежавшая из дома, стала официантком в маленьком ресторане Фанфана. Буфан закрыл ресторан и пошел наверх. Он поместил ее в одну из комнат. И то только потому, что она жалобно просила его, тем самым надоедая. «Мой хозяин, поздравляю с завершением краткосрочной миссии. Вскоре вы получите награду системы. Она подготавливается». Буфан ждал с нетерпением. Награда в этот новое блюдо. «Вы сделали огромный шаг вперед на пути к тому, чтобы стать богом кулинарии. Призы – три приготовления рыбы и золотой щумай. Фрагмент из набора бога кулинарии». Буфан был ошеломлен. «Три приготовления рыбы, золотой щумай? Это считается разблокированием новых навыков. Два блюда сразу». Буфан был невероятно счастлив. «Гурман из другого мира». Читает Алексей Туркин, специально для сайта aulade.ru. Глава 19. «Что такое три приготовления рыбы?» – подумал Буфан. Как шеф, он был знаком с приготовлением рыбы и знал, что она была отличным ингредиентом. Разные виды рыбы могли использоваться для разных блюд. Три приготовления рыбы – это три способа приготовления рыбы. Рыба-лис, вареная рыба и суп-тофу из рыбьей головы. Система даст хозяину свежие ингредиенты. На основе вашего нынешнего энергетического уровня вам доступна рыба третьего уровня из пресных и соленых вод. По мере того, как ваш уровень энергии будет расти, уровень рыбы будет расти также», – сказал торжественный голос системы у него в голове. Он и не думал, что система даст ему три варианта приготовления рыбы. Буфан знал про эти методы готовки. Когда-то он ел рыбу лис на озере Паян. Однако, чтобы ее сделать, нужен был алкоголь. Нужно было крепкое старое вино. Только тогда аромат вина впитается в рыбу. Обычно лучшая рыба лейс покрыта бледно-розовыми зернами, с богатым ароматом алкоголя, а сама она полностью красная. Система даст мне алкоголь? Для рыбы лейс наилучшее рисовое вино будет предоставляться каждый день. Тем не менее, хозяин должен вручную мариновать рыбу, сказала система. Буфан кивнул, так как это не было проблемой. Буфан был знаком с приготовлением вареной рыбы и супа тофу из рыбьей головы. Вареная рыба была очень популярна на земле, и торговцы всегда продавали ее на улицах до полуночи. С другой стороны, суп тофу из рыбьей головы был необычным домашним блюдом, но для Буфана это не было проблемой. Хозяин завершил краткосрочную миссию, заработок из 100 кристаллов был конвертирован в истинную энергию, равную 10 кристаллам. Истинная энергия была повышена до уровня боевого мастера. «Мой хозяин, поздравляю с повышением вашего уровня энергии. Вы сделали еще один шаг вперед, чтобы стать богом кулинарии. Трудись усердно, молодой человек», – торжественно сказала система. Объявление системы обрадовало Буфана, и он открыл панель характеристик. «Хозяин, Буфан. Истинный уровень культивирования энергии. Второй уровень. Как бог кулинарии в мире фэнтези, вам понадобится использовать вашу истинную энергию для приготовления пищи. Трудись усердно, молодой человек. Кулинарные таланты не разблокированы. Навыки не разблокированы. Инструменты не разблокированы. Общий рейтинг бога кулинарии. Новичок. Ваш уровень культивирования наконец находится на правильном пути. Трудись усердно, молодой человек. Уровень системы 2 звезды. Коэффициент конвертации 20%. Получено разрешение на новую мебель. Клиентам разрешено приносить ингредиенты ниже 3-го класса. Буфан тяжело выдохнул. Он поднял руки, и его тело начало светиться, как будто невидимая энергия циркулировала в нем. Боевой мастер 2-го уровня не мог использовать энергию за пределами своего тела. Но было заметно, когда энергия циркулировала в нем. По мере циркуляции он чувствовал себя более энергичным, и его усталость прошла. Также черные нечистоты выходили из его тела. Если бы другие видели это, они определенно были бы шокированы. Буфан был в процессе метаморфоза, процесса, который проходил, когда человек достигал 4-го уровня боевого духа. Когда Буфан потрогал грудь и почувствовал на ней мышцы, он улыбнулся. Для шефа было важно иметь хорошее телосложение. Несмотря на то, что система просто повысила его уровень и не дала ему никаких боевых навыков, этого было достаточно. Система была разработана, чтобы создать шефа, а не бойца. С помощью системы его цель была стать богом кулинарии. Вонь от нечистот, вышедших из его тела, заставила его поморщиться. Потом он принял душ. После этого Буфан надел новые вещи и пошел на кухню. Ему не терпелось опробовать эти новые техники. Стеллаж с вином появился в углу кухни. Он быстро понял, что, скорее всего, это для рыбы лис. Чтобы ее приготовить, были высокие требования к алкоголю. Когда он убрал покров со стеллажа, аромат вина затуманил его разум. Какой насыщенный аромат! Когда он посмотрел на стеллаж поближе, он увидел, что он был покрыт зернами дистиллятора, находившимися в ароматном вине. Используя бамбуковый ковш, он достал пару зерен и понюхал их. Он почувствовал кисло-сладкий аромат. Когда он потер зерно между пальцами, он чувствовал, что оно было мягким и липким. Без сомнений, это были лучшие зерна дистиллятора. Вино и зерна были высшего качества. Как и ожидалось, качество продукта является лучшим. После того, как он закрыл стеллаж, его взгляд упал на аквариум на другом конце кухни, в котором плавали две рыбы. Буфан никогда не видел эти виды рыб. Он был уверен, что они не существовали на Земле. Одна из них имела яркое голубое свечение вокруг тела и идеальные контуры тела в целом. Другая рыба была гораздо более хищной. У нее была выпуклая голова и черное тело с плотной чешуей. Буфан без каких-либо эмоций посмотрел на аквариум и закатил рукава. Вдруг он быстро погрузил две руки в аквариум. На поверхности воды появились волны, и он поймал рыбу со светящимся телом. Рыба вдруг ударила его током. Это была рыба с 3-м уровнем духа зверя. Несмотря на то, что она была слаба в бою, она все еще могла дать отпор. Буфан был опытным рыболовом и сразу же попробовал взять ее еще раз. В конце концов, рыба сдалась и отправилась на разделочную доску. Кухня была приготовлена системой, поэтому все виды кухонных принадлежностей были аккуратно разложены. Буфан взял нож в руки. Ледяная рыба 3-го уровня – это тип рыбы, обитающей в море и пойманной в северо-восточных водах Империи Света и Ветра. Синее свечение вокруг нее – аура холода с энергией духа внутри. Это прекрасный ингредиент. Рейтинг рыбы, поставленный системой, не был низким. К тому же, система не даст ему плохих ингредиентов, так как они важны. Если бы она давала ему что-то некачественное, можно было бы сразу почувствовать разницу во вкусе. Буфан ударил рыбу плоской стороной ножа. Рыба, бившаяся несколько секунд назад, успокоилась. Буфан умело очистил ее от внутренности и чешуи. Спустя некоторое время рыба была успешно обработана. Он пошел к стеллажу с вином и открыл его. После того, как он напичкал брюхо рыбы зернами дистиллятора, он погрузил всю рыбу в вино, чтобы замариновать ее. Специальные виноградные лозы могут ускорить процесс маринования. «Примерное время окончания – 3 часа», – сказала система. Буфан кивнул. Если процесс маринования мог быть ускорен, он смог бы продать эту рыбу к времени открытия магазина. После этого Буфан начал готовить 2-е блюдо. Число рыб в аквариуме опять восполнилось до 2. Система дала ему еще ингредиентов, чтобы у него всегда был доступ к ним. На этот раз Буфан достал черную рыбу. После того, как он ее разделал, он стал готовить суп тофу из рыбьей головы. Он достал белоснежную тофу из холодильника и начал готовить. Серебряный карп третьего уровня, тип пресной рыбы, пойманный в южных пустынных Великих Озерах Империи Света и Ветра. У нее больная голова и много мяса. Ее вкус освежает. Это прекрасный ингредиент. Жадейте тофу делается с помощью соевых бобов с изысканной духовной энергией из северных частей Империи Света и Ветра. Оно перемалывается вручную. Блюдо используется как королевская дань. Так как тофу и рыба были необыкновенными, Буфан был полон надежд на этот суп. Когда Буфан поднял крышку, яркий запах мяса ударил ему в нос. Он бессознательно начал вдыхать его глубже, и его живот начал урчать. В тот же момент маленькая девочка тоже почувствовала этот запах. Ее большие очаровательные глаза наполнились радостью. «Какой приятный запах! Наверное, он готовит что-то вкусное. Этот запах – это не жареный рис с яйцами». У этой девочки был хороший нюх. Она быстро встала с кровати и побежала к нему. Тем временем Буфан уже выловил голову рыбы из супа. Получился молочный белый суп, сделанный из толстой и нежной рыбы и белоснежного тофу. Ароматный аппетитный суп тофу из рыбьей головы был поставлен на стол. «Гурман из другого мира», читает Алексей Туркин, специально для сайта aulay.ru. Глава 20. Миска рыбного супа. В сине-белой фарфоровой миске был суп тофу из рыбьей головы. Свежая нежная рыба плавала в белоснежном рыбном супе с кусочками хрупких тофу. Богатый аромат собрался в верхней части чаши, и пар от него был виден в тусклом освещении. Буфан довольно вдохнул аромат, который впоследствии расплылся по его телу. Это блюдо было сложно приготовить. Шеф должен был уметь контролировать тепло печи. Но с кулинарными способностями Буфан это было несложно. Только так можно было приготовить этот молочно-белый суп. После того, как он поставил суп на стол, он уже вытащил маленькую чашу для того, чтобы попробовать его. «Мой дорогой босс, что ты приготовил? Так вкусно пахнет!» Когда он хотел уже попробовать суп, маленькая девочка прибежала и своими милыми глазами начала смотреть на суп тофу из рыбьей головы. Буфан безразлично посмотрел на нее. Он почти уже забыл про нее, но он не был удивлен, что запах супа привлек ее. «Я пробую новое блюдо», – сказал он. «Новое блюдо? Выглядит аппетитно. Это рыбный суп? Почему он белый?» «Что? Это тофу очень красивое. Как оно сохранило такую форму и цвет?» «Вау! У этой рыбы много мяса. Выглядит превосходно». Буфан положил палочки и посмотрел на нее. Он вздохнул и сказал: «Иди и возьми миску и палочки, мы съедим это вместе». Она сразу же заулыбалась. «Босс, ты лучший». Потом она побежала на кухню и вернулась уже с фарфоровой чашкой в руках. Уголки рта Бу расплылись в странной улыбке. Он взял ее чашу и наполнил ее супом. Он положил в него кусочек рыбы и два кусочка тофу. Счастливая девочка получила свою порцию. Она поднесла ее к носу и жадно вдохнула. Эта маленькая девочка, видимо, знала много о еде. Она не стала есть рыбу сразу и вместо этого начала пить суп. Молочно-белый суп в ее рту был нежным, как шелк. Богатый вкус заполнил ее вкусовые рецепторы и расслабил все ее тело. «Вкусно! Так вкусно пахнет!» Она жадно пила суп из чаши, а ее глаза в тот момент были похожи на два полумесяца. На ее лице было довольное выражение, как будто бы она вечно могла пить из этой чаши. «Не пей только суп, попробуй мясо рыбы, оно тебя удивит», сказал Буфан, смотря на то, как она пила суп. Буфан тоже начал пить суп. Вкус был воистину приятным, и свежесть ингредиентов была полностью продемонстрирована. «Ах, это рыба! Почему я чувствую покалывание?» После того, как она съела кусочек рыбы, она была ошеломлена. Даже несмотря на это, она продолжила свою трапезу. Ощущение покалывания шло от самих ингредиентов. И когда оно комбинировалось с освежающим вкусом, оно создавало что-то уникальное. Тофу был очень мягким и таял во рту. Вкус тофу, смешанного с рыбой, доставлял ей особое удовольствие. «Это самый вкусный суп, который я когда-либо пробовала», сказала она Буфан, когда допила его окончательно. Ее истинная энергия также улучшилась, и ощущение тепла передалось по всему ее телу. «А, я вижу. «Если ты закончил, иди спать. Завтра будет много работы», — напомнил ей Буфан. Выражение на ее лице застыло, и она хмыкнула. Она положила миску на стол и хотела уже вернуться в комнату. Однако она немного поколебалась, и когда она добралась до двери, сказала Буфану. «Вонючий босс, мое имя Оуэн Сяои. Ты можешь называть меня Сяои». Буфан задумался и сказал. «Ха, окей». Маленькая девочка была раздражена. Она подумала. «Я уже сказала ему свое имя. Разве этот вонючий босс не скажет мне свое?» «Вонючий босс, а как тебя зовут?» спросила она. «Буфан», сказал он, убирая посуду. Она облегченно вздохнула и пошла спать. После того, как он положил посуду в посудомойку, он хотел рано лечь спать. Несмотря на то, что его тело стало сильнее, ему все еще был нужен хороший отдых. Ночь прошла без каких-либо происшествий. Когда лучи солнца коснулись магазина, Буфан закончил свою дневную тренировку и открыл магазин. Оуэн Сяои потирала глаза и, видя, что Буфан кормил большую черную собаку у входа, пошла к нему. Когда она увидела, что собака доедает ее вчерашний жареный рис, она была озадачена. Буфан взглянул на нее и сказал, «Я забыл сказать тебе кое-что вчера. Поскольку ты оплачиваешь свой долг, работая здесь, я не буду тебя кормить бесплатно. Если ты будешь тут есть, то тебе придется платить». Когда она услышала это, она жалобно на него посмотрела. Но Буфана это не задело. Хорошо, она прокляла его и пожелала ему не найти жену. Буфан сидел на своем любимом стуле, а Оуэн Сяои сидела рядом с печальным взглядом. Сцена была по-прежнему очень гармоничной. Толстый Дзин и его друзья наконец-то пришли поесть в его ресторан. «Доброе утро, владелец Бу. Погода сегодня хороша». Улыбка появилась на лице толстого Дзин. Буфан кивнул и сказал «Ха». Потом он встал и пошел на кухню. «Все заказы сегодня принимает эта девочка. О, и сегодня есть новое блюдо. Хотите попробовать?» «Боже, какая симпатичная маленькая девочка. Владелец Бу, у вас такое уникальное предпочтение», сказал толстый Дзин, смотря на Оуэн Сяои. Но улыбка на его лице почти сразу же исчезла. «О боже, почему она здесь? Черт подери!» Он не мог поверить глазам. «Да, это действительно она. Владелец Бу очень влиятельный. Как он мог заставить ее быть официанткой? Согласились ли на это те три варварских брата?» Оуэн Сяои тоже узнала его. Она сразу же нетерпеливо сказала. «Толстый Дзин, что будешь заказывать? Поторопись». «Новые блюда и усовершенствованный жареный рис с яйцами», сказал он поспешно. Остальные также сделали заказ. Но они не заказали так же много, как вчера. В конце концов, еда не была дешевой. «Хорошо, подождите». Оуэн Сяои запомнила их заказы и направилась к кухне. После того, как она добралась до кухни, она сообщила Буфан все заказы. «Хм, только толстый Дзин заказал суп тофу». Буфан был немного удивлен, но это было в пределах его ожиданий. В конце концов, цена на суп не была дешевой. 20 кристаллов за порцию. Это было непомерно. Только богач, как он, мог себе такое позволить. Несмотря на то, что остальные были так же богаты, они не были такими богатыми, как он. «Суп тофу из рыбьей головы, как интересно. Я с нетерпением жду». Толстый Дзин был полон надежд, пока он ждал свой заказ.